Глава 12. Карим тыква. У хлеба вкус зарины. У похлебки тоже. Сажусь похлебку есть, зарину вспоминаю. Чай пью, а зарина будто рядом. У чая аромат, как у зарины. Утром в тени продрогну, от счастья дрожь берет. Скоро на зарине женюсь. Днем на солнцепеке согреюсь, в жар бросает. Зарину обнимать, целовать буду. Коровью лепешку на земле увижу, радуюсь. Вспоминаю, зарина в нашем доме корову доить будет. Автомат чищу. Запах масла напоминает. Долго ждать придется. Думаю, за делом время быстрее пройдет. Три раза автомат разбираю-собираю. Пусть зарина узнает, какой я умелый, ловкий. Куда ни иду, к зарине иду. Все дороги к ней ведут. В любую сторону пойду, обязательно к зарине приду. Но очень долго идти. Печалюсь, почему так далеко? Утром Даврон говорит. В Талхак поедешь. Ты местный, кишлак знаешь. За гида сойдешь. Кто такой гид, не знаю, но радуюсь, с зариной встречусь. Едем. Шухи-шутник рядом сидит. Спрашиваю, у тебя жена есть? По-хорошему спрашиваю. Он, зачем интересуешься? Спрашивает, не сам ли жениться задумал? Нет, братишка, не женись. Почему? Опасно, шухи говорит. Жены разные попадаются. У меня хорошее будет, говорю. «Откуда знаешь?» — говорит. «В нашем кишлаке одна девочка была. Совсем некрасивая, зато сильная, как бык. Отец, мать откуда-то из других мест к нам переселились. Наш сосед эту девочку своему сыну в жены взял. А сын, Пустак его звали, худой был, слабосильный. Сосед радовался. Хорошую сноху нашел. Вместо Пустака на поле отправлю». «Хай, ладно». После свадьбы неделя прошла. Мимо кладбища идут. На камне кто-то сидит худой, страшный. Голова опущена, лица не видно. Я испугался. Подумал, злой дух. От жена. Хотел назад вернуться. От жена голову поднял. Говорит, «А, это ты, шухи». Смотрю, Пустак. Я подошел, спросил, «Что такое, брат, заболел? Наверное, все силы на жену истратил». Он, бедный, чуть не заплакал. Жена, я б могилу отца этой жены сжег!» Я удивился, спросил. «Не любит? Играть не хочет?» Пустак. «Еще хуже. Хочет. Играет. Любит, сильно любит!» Сказал. «Хорошо тебе?» — я сказал. «Почему не радуешься?» Он заплакал. «Задний проход мне как плугом распахало!» Мне смешно стало. Я Пустака обижать не хотел, смех сдержал, виду не подал. Спросил, «Что же, у твоей супруги и плуг имеется?» Ответил, «Имеется, прибольшой!» Я спросил, «А женское что-нибудь есть?» Пустак слезы вытер, сказал, «Женское тоже есть, но она до него не допускает. Это девочка не девочка, а хунсо оказалось!» Ребята гогочут, ругаются, на пол плюют, чтоб отвращение показать. «Хунсо кто такой?» — спрашиваю. «Универсал», — шухи объясняет. «И поршнем, и цилиндром укомплектован. Не слышал никогда?» «Нет», — говорю, — «не слышал». «Деревня!» — шухи укоряет. «Знать надо, или тоже в просак попадешь? Такие есть, которые разом и мужик, и баба. Потому их хунсо называют. Слушай дальше, как было». «Никому не говори», — Пустак попросил. «Стыдно. Одному тебе, другу, рассказал». Сосед все равно как-то узнал, рассердился, палку схватил, к отцу хунсо прибежал. «Девочка ваша кер имеет, оказалось! Зачем нас опозорили? Почему изъян скрыли? Почему обманули? Калинг назад отдавайте!» Этот приезжий мужик спорить стал. «Не было обмана, изъяна тоже нет». «У нашей Гул-Джахон все, что девочке иметь необходимо, все есть. А если что-нибудь дополнительное нашлось, то это разве вам в убыток? Наоборот, нас благодарите, что цену не надбавили, невесту с походом отдали. Наглый, да? Сосед приезжего мужика палкой побил, Хунсо из дома прогнал. Люди смеялись. Абдуманон, зачем прогнал? У тебя дочери есть. Одну девочку Хунсо в жены отдай. На свадьбу деньги тратить не придется. В придачу к снохе зятя получишь. «Калинк отдали?» — Рэмбо спрашивает. Шухи сердится. «Тебе какое дело? Ты, что ли, платил?» «Глупые вопросы не задавай, слушай». Время прошло. Я один раз ночью домой возвращался. На нашей улице человека встретил. Он мимо пройти хотел. Я узнал, окликнул. «Эй, пустак, куда?» Он: «Свежим воздухом дышим, гуляем», — сказал, убежать попытался. Я за руку удержал. «Узелок кому несешь?» Он туда-сюда крутил, наконец признался. «Жену проведать иду». Я удивился. «Эй, ты же развелся». Пустак что ответил? «Отец, когда выгонял, я даже развод дать не успел». «Се толок не сказал». «Выходит, если по закону все-таки жена. А мы хороший калинг дали. Корову, баранов, шара-бара. Они назад не отдают. Не пропадать же добру зазря». Ребята хохочут. Рэмбо говорит: «Тыква, понял? Сразу не женись. Сначала между ног пощупай». Ребята смеются. «Нет, тыкве Хунсо не страшен. У него теперь такой кер, что с любым Хунсо сладит». Они меня после того дразнить стали, как я совету Шокира поверил. Свой кер травой толхуган с курдючным салом натер. «Оха! Распух, притронуться больно!» Никому не рассказал, но как-то прознали. Ребята смотреть приходили. «Эй, тыква, покажи!» Я не показывал, грех показывать. Но они все равно смеялись. Другое прозвище мне дали. Керри Хар, ослиный хер. Таврон услышал, сказал: «Если кто этого бойца еще раз Керри Хар назовет, сильно пожалеет». Испугались, перестали. Когда опухоль ушла, кер каким прежде был, таким и остался, а ребята до сих пор насмехаются. «Такой кер нельзя на бабу зря изводить», — один говорит. «Тебе, пацан, в Америку поехать надо. Американы большой олимпийский керодром построят. Твой кер за деньги показывать. Тебя рядом поселят в каморке, будешь кер охранять, травой натирать. Знаменитым человеком станешь». «В Америке тоже опасно», — другой перебивает. «Мафия узнает, кер украдет». «Нет, тыкве в Муминоботский район в колхоз Кирова ехать надо. Там в земле глубокая яма есть. Тыква кер в яму засунет, залупа в Америке выйдет». «Не годится», — Шухи говорит. «Голова-то в колхозе останется. А деньги тыква как получит?» «Американы знают. Деньги как-нибудь по почте перешлют. Мафия залупу украсть захочет, грузовик подгонит, крюком зацепит, потянет. Тыкву наружу вытянет. Тыква рассердится, мафию кером насмерть перебьет. Американский президент ему орден даст». Талхак приезжаем. Возле нижнего моста останавливаемся, к мечети поднимаемся. Народа совсем мало. Даврон приказывает: «Ждать на площади. По кишлаку не шастать. Местное население не обижать. Троните кого, голову сниму». Я думаю, жаль, что такой приказ. Пока народ собирается, я бы сбегать успел. Примечаю, этот шакал появляется. Зову: «Эй, Шокир!» Подходить к нему не хочу. Хоть он и старший, приказываю: «Сюда иди!» Думаю, перед ребятами его опозорю. За нос дерну или еще как-нибудь. Он к нам ковыляет. Мы, пять наших ребят, кружком стоим, Шокир со всеми за руку здоровается. «А, Карим, как дела, солдат? Кер вырос?» Шухи-шутник говорит: «Тыква теперь его в казарме оставляет. Такой большой стал, что в машину не влезает». «Ничего», — Шокир ухмыляется. «Куда надо, влезет. А вот вы, ребята, скажите, — на грузовики с мешками кивает, — сколько муки на одного человека положено? Мы не знаем, нам не сказали. Но Шухи-шутник серьезное лицо делает. Дадут, сколько кто на плечи поднимет. Вы, муаллим, я вижу, человек очень сильный, поэтому вам не меньше 3 мешков достанется. Ребята из-под тишка перемигиваются. Хорошо Шухи слабосильного калеку поддел, а я стою, будто рот толокном набил. Не получилось. Разговор в такую сторону повернулся, что теперь Шокира ни с того ни с сего за нос не дернешь. Может, еще что-нибудь придумаю? В это время за рекой, на нашей стороне, в нашем гузаре, выстрелы. Автоматные. Та-та-та-та-та. Даврон кричит, командует. «Гурк, разберись! Возьми людей! Карима прихвати, он местный! И смотри, действуй осторожно, ты понял?» «Я воль!» Гурк-волк отвечает, меня спрашивает. «Тыква, присек, откуда выстрелы?» «На этой стороне стреляли», — говорю. «Ты чё, пацан, глухой?» — Гурк-волк сердится. «Почему на этой? За речкой шмаляли, я слышал!» «Объяснить хочу. За рекой наша сторона, на которой мы живем, потому ее и называем это». «А та где?» — он спрашивает. «Там, где ты стоишь. На ней люди с другой стороны живут, потому ее и называем «та сторона».» Не понимает. «Мудаки талхакские! Как может быть той сторона, на которой мы находимся?» Еще раз объясняю. «Это, которые на ней живут, называют ее этой, а нашу — той. Мы-то про здешнюю всегда говорим «та сторона».» Гурк-волк сердится, железные зубы скалит. «Ты, Керри-хар, голову мне не морочь! Та, это, какая разница? Вперед, пацан! Шевели коленями! Беги, дорогу показывай!» Бежим. По мосту проносимся. Наверх к нашему гузару подниматься начинаем. «Где искать?» — Гурк сердится. «Ни хрена тут у вас не поймешь!» «Эй, смотри! Рэмбо идет!» — Шухи кричит. «Действительно?» Навстречу по улице Рэмбо спускается. «Брат Джон, что такое?» — Гурк спрашивает. «Э, блядь!» — Рэмбо говорит, на землю сплевывает. «Покажи!» — Гурк приказывает. «Идем, мне страшно. Не к нашему ли дому ведет? Прошу, дедушка Абдукарим, отведите беду. Сделайте так, чтобы наши не пострадали. Сам думаю, если что плохое случилось, поздно просить. Раньше надо было умолять. Но заранее как попросишь? Никогда не знаешь, что будет. Конечно, мы наших дедов-духов всегда почитали, никогда не забывали. Всегда им уважение оказывали. Вечером накануне пятницы вместе собирались. Для них молитвы читали, их имена вспоминали. Мы повода не давали, чтобы на нас гневаться. Неужели нас оставят, в помощи откажут? Рэмбо ребят к дому Салима, соседа, что ниже нас живет, приводит. Когда подходим, сразу замечаю, выше Салимова двора, на крыше нашего дома, отец стоит. Будто камень с души падает, я радуюсь. Спасибо дедам духам. Богу тоже спасибо. Через калитку к Салиму во двор входим, мне опять страшно становится. Во дворе убитые Салим и Зухро на земле лежат. Рэмбо говорит, «Эти горцы совсем дикие, как звери, никакой культуры нет. Их женщины не понимают, как с мужчиной себя вести». Гурк-волк говорит, «Кончай философию, скажи, что делать будешь». Рэмбо говорит, «Раз баба не дала, ослицу поймаю». Ребята смеются. Шухи-шутник говорит, «Тебе только ослицы охаживать!» Рэмбо злится. «Ослицу для тебя приведу! Себе другую бабу найду!» Ребята опять смеются. Шухи говорит. «Даврон шутить не любит. Приказал кишлачных не обижать». Даврон кто такой?» Рэмбо говорит. «Что он сделает?» Подумал. Говорит. «Я сам Даврон. — говорит. «Обиженных нет. Был один». На мертвого Салима нашего соседа кивает. «Уже не обижается». Ребята смеются. «Ладно», — Рэмбо говорит. «Что-нибудь придумаем. Скажу, он первым начал стрелять, я защищался». «Где автомат лишний возьмешь?» «Пистолет ему положим». «Выстрелы все слышали, пистолетных не было. Лучше кетмень подложить». «Ну а бабенка?» «Она на меня с ножом бросилась». «А где нож?» — Хучак спрашивает. Рэмбо на веранду кухню идет, большой нож, как им овощи крошат, берет. «Вот нож!» — говорит и рядом с мертвой Зухро кладет. Потом Шухи-шутник говорит. «На крыше какой-то мужик стоит, на нас смотрит». Все ребята разом головы вверх поднимают. «Эх, блять!» — Рэмбо ругается. Гурк ко мне поворачивается. «Кто такой?» «Мой отец». «Скажи, пусть в этот двор придет». «Страшно мне, очень страшно. Ничего придумать не могу. Спрашиваю, зачем?» «Не бойся, пацан, просто поговорить. Что стоишь, мнешься? Давай-давай, кричи ему». Я кричу. «Отец, пожалуйста, спуститесь!» Отец с крыши спускается, из нашего двора выходит, Салиму во двор калитку распахивает. Лицо как мука белая. Никогда я отца таким бледным не видел, но шагом твердым идет. Гурк-волк ему обе руки с уважением протягивает. «А, отец Ас-Солому, как ваше здоровье, как семья?» У отца руки дрожат, но как должно здоровается с достоинством. Гурк говорит, вежливо говорит, уважительно. «Отец, вы сами видели, что произошло. Вот этот человек, Рэмбо, пить захотел. Во двор к вашим соседям зашел, воды попросил. А эти ваши соседи, наверное, что-нибудь плохое подумали. И на Рэмбо с ножом, с китменем бросились, убить хотели. Рэмбо что было делать? Рэмбо защищался, свою жизнь спасал. Пришлось их застрелить. Таких людей убивать надо. Хорошо, что вы свидетелем были, все своими глазами видели. Можете всем сказать, что Рэмбо не виноват. Соседи ваши виноваты». Отец говорит, «Я другое видел. Этот ваш человек Рэмбо...» Гурк-волк сердится, железные зубы скалит. «Вы, отец, наверное, плохо разглядели. Сосед на Рэмбо первым напал!» Шухи-шутник смеется. «Покойник, бедняга, наверное, китмень где-то по дороге потерял». «Шухи, найди», — Гурк приказывает. «Рэмбо пусть ищет», — Гурк сердится. Подарналат, не огрызайся, иди выполняй». Шухи на задний двор китмень искать уходит. Гурк-волк отцу говорит. «Уважаемый, вас, оказывается, еще учить надо. Рядом с такими злыми соседями живете. Наверное, сами от них заразились. Разве не знаете пословицу? С дурным поведешься, дурным станешь. С добрым сам расцветешь. Зачем плохих людей выгораживаете? Надо всегда честно поступать. Надо правду говорить. Если неправду скажете, ваш сын у нас служит. Сына пожалейте. Вот тут рядом его товарищи стоят. Если вы обманывать станете, парню стыдно за вас будет. Как ему с товарищами жить? Не сможет он жить?» Отец стоит, молчит. Вниз на землю смотрит, даже на меня глаза не поднимает. Я будто на две половины разрываюсь. Отцу помочь хочу. Что сделать, что сказать, не знаю. Гурк-волк отцу. «Ну все!» — говорит. «Короче, мужик, ты понял? Никуда не уходи. Командир придет, правду ему скажешь. Ребята подтвердят». Отец, голову опустив, молчит. Даврон приходит, спрашивает. «Кто?» Ребята молчат. Отец тоже молчит. Гурк говорит. «Даврон, мы пришли, они мертвые были. Вот этот мужик!» — на отца указывает. «Все видел». Мужик, говорит, Рэмбо во двор зашел воды попросить, а эти на мертвых Зухро и Салима указывает. Точняк, что-нибудь нехорошее подумали, и на него с ножом с китменем набросились. Мужик, говорит, Рэмбо убивать не хотел, Рэмбо жизнь свою защищал. Даврон отца спрашивает. Так было. Отец головы не поднимает. Да, так было. С трудом, едва слышно, выговаривает. Даврон, понятно, говорит. В это время Шухи-шутник с заднего двора выскакивает, китмень тащит, ухмыляется. «Вот оружие!» — кричит. «С которым убитый мужик на Рэмбо напал!» Ребята смеются. Рэмбо. «Эй, Шухи-пидорас! Я твою маму таскал!» — кричит. «Даврон, пусть меня Бог убьет! Я просто воды попросить зашел. Ничего плохого не хотел!» Даврон кивает. «Ладно», — говорит. «Бывает. Автомат ему отдай», — говорит, на Шухи кивает. Пистолет на ремне поправляет, говорит. «Иди за мной». Уходит. Ребята за ним следом со двора выходят. Я чуть не плачу. Отцу говорю «да-до». Он головы не поднимает. «Уходи, Карим. Не задерживайся. Иди».